Ордены, ордена, орденоносцы. Теперь несколько слов об орденах и об орденах. Чтобы различить два значения слова «орден», язык для каждого из них выбрал свою форму множественного числа. Ордена – знаки отличия, государственные награды, которые дают за заслуги перед Отечеством. А ордены – это организации, общины с определенным уставом, например, монашеские или рыцарские ордены. И те, и другие от латинского «ordo» – «ordinis» – ряд, порядок, разряд. Хотя, строго говоря, орден – это прежде всего некое избранное сообщество, которое представляют люди, так что можно быть членом ордена, его кавалером и носить соответствующие ордену знаки – звезду, крест, ленточку в петличке. А еще в архитектуре есть орден или ордер – композиция вертикалей и горизонталей. Известны дорический, ионический, коринфский ордены или ордера колонн. Награжденного каким-либо орденом мужчину называют кавалером этого ордена. А если наградили женщину? На Западе есть дамы ордена. В России же орденоносных женщин до Октябрьской революции называли кавалерственными дамами. А после в ходу был термин «орденоносец». В титрах к фильму «Медведь» можно было увидеть «Орденоносец Ольга Андровская», «Орденоносец Михаил Жаров», без гендерных различий. Но в разговорной речи частенько встречалась «орденоносица». Орденоносная парочка мне лично напоминает ту, что вдохновила Маяковского, писавшего про военно-морскую любовь по морям, играя носица с миноносцем миноносица. В словаре Ушакова уже присутствует с пометой «новая разговорная» «орденоноска». Слово образовано по аналогии, соотносимой со стахановцем – стахановкой. Ну а в словарях Ожеговой и Шведовой есть только слово мужского рода – орденоносец, и все. Орденоносцем, впрочем, может быть не только человек, но и город или организация. Им, чтобы орден получить, нужно совершить подвиг. Ну или, по крайней мере, что-то выдающееся.